Глава 16. Мне вновь снился тот самый сон. Красавец-мужчина склонился надо мной, как пишут в любовных романах, смял мои губы страстным поцелуем. Сначала, конечно, чуть дотронулся, обозначая. Мягко провел по моим пересохшим губам языком и чуть надавил, заставляя приоткрыть рот. А мне так хотелось этих прикосновений, так хотелось теплоты, хотелось почувствовать нежность, и чтобы она исходила именно от этого невыносимого дракона. Потому что да, мне снился Эрин. Хотя бы во сне я же могу себе признаться, что жажду его прикосновений. Могу, тут же решила я и с готовностью приоткрыла губы, чтобы он воспользовался моментом, и вот тут-то он смял мои губы страстным поцелуем. Наконец-то! Я почувствовала его пальцы на моем затылке. Они чуть сжались, фиксируя голову, как будто я стану вырываться. Нет уж, не дождетесь. Наоборот, я поудобнее устроилась в его руках и ответила на поцелуй. Пусть так, пусть во сне, но это до невозможности сладко. Когда он так жарко целует. Вторая рука Эриона осторожно накрыла мою грудь, и я, не сдержавшись, выгнулась ему навстречу и застонала прямо в губы. Как я соскучилась! Эти сны — моя отдушина. Яркое событие среди серых, беспросветных будней, где нет ничего, что держало бы меня в этой жизни. Сколько раз я думала, что ничего хорошего со мной уже не случится, что так и буду влачить одинокое, жалкое существование без родных и друзей. Ходить на постылевшую работу, слыть городской сумасшедшей, с которой стыдно разговаривать, но можно прийти за помощью, если замучили кошмары или бессонница. Я всем помогала, никому не отказывала. Где травы подбирала, где шепотком сны исправляла. Не слушала, что говорили обо мне за спиной, но сердце ныло от людской неблагодарности. Каждый вечер, засыпая, молила всех известных мне богов, чтобы опять мне приснился он. И каждый раз, когда это случалось, просыпалась счастливо. Как бы мне хотелось однажды нырнуть в свой сон с головой и уйти в тот мир, где живет мой красавец. Ведь он должен где-то быть, должен. Я чувствовала это всем сердцем. Но все, что я могла и умела, — это как можно дольше оставаться в этом сне. Как можно яснее чувствовать. Знала, что не рискну никогда изменить свою жизнь. Не хватит у меня ни сил, ни умений. И вот он снова со мной. Я скучала. Подняла руки, на ощупь пробежалась пальцами по скулам и зарылась в шелковистые волосы. Не буду открывать глаза. Я и так до мельчайших подробностей знаю, как он выглядит. Как же сладко он целует. До тягучей истомы во всем теле, до пугающей щекотки в животе, до поджимающихся пальчиков на ногах. Мне так ничего не видно!» — ворвался ко мне в сон чей-то смутно знакомый голос. «А тебе не надо смотреть!» — ответил ему приятный бас. «Нос еще не дорос». «Как ты не дорос? Очень даже дорос! Я совершеннолетний по всем законам многомирья!» — не унимался кто-то. «Я бы рекомендовал вам не терять время и обернуться». Вступил в спор третий голос, и звучал он крайне устало. «Не ровен час, как замок примется искать новую жертву, раз Эмилия ему уже недоступна. Есть шанс, что в более привычном для него облике он вас, Эдмонд, не заметит». «Дело, говоришь?» Зазвучал еще один голос, низкий, как будто натреснутый. Губы Эриона замерли. Я распахнула глаза. Первое, что я увидела на деревянной спинке дивана, на котором я лежала, сидела нахохлившаяся крылатая обезьяна. Она балансировала, помогая себе, помахивая крыльями, и смутно напоминала ту самую статую, которую я оживила. Воспоминания разом хлынули в мою голову. Замок, Кастера, драконы. «Это не сон!» Я поспешно перевела взгляд на Эриона. «Почему ты хмуришься?» — спросила озадаченно, не понимая, что происходит. «Потому что у нас серьезные проблемы!» — проскрипела горгулья. Я покосилась на статую и приподнялась на локтях. Потянулась доверчиво к Эриону и испуганно прошептала. «Она что, разговаривает?» «Что значит «разговариваю»?» Буквально закудахтало это странное существо и чуть было не свалилось прямо на меня. Я дернулась и угодила в теплое объятие дракона. Замерла сначала от неожиданности, а потом решила... Эх, была не была. Прижалась сама к телу Эриона, утонула в его руках, растеклась медовой лужицей от счастья. Обхватила его руками за талию и спрятала нос куда-то в ключицу. Пусть что хочет, то и думает. Несколько секунд мы сидели, не шелохнувшись. Но когда я решила отстраниться, Эрион прижал меня к себе. Нежно, ласково, трепетно, но твердо. И все внутри меня оборвалось от ликования. «Ну, наконец-то!» Улыбнулась счастливо и прижалась губами сквозь рубашку к его телу. Туда, где сильно билось его сердце. Так сильно, что мне казалось, этот набат слышен на всю комнату. «Милые дети!» Услышала я голос маменьки дракона и зажмурилась. «Как же стыдно! Я совсем забыла, что мы не одни». «Нам всем очень приятно смотреть, как вы обнимаетесь!» Тем временем продолжила ворковать Эниме. «Но замок надо привести в должный вид, и Кастры неважно выглядит». Я испуганно оторвалась от Эриона и повернула голову в сторону духа замка. Он был очень бледен и впервые практически прозрачен. «Я думаю», — Задумчиво произнес отец Эриона, и я снова завертела головой. «Так как у замка больше нет доступа к нашей гости, а Эдмонд предусмотрительно обернулся в горгула». На этих словах летучая обезьяна презрительно фыркнула, потоптался на месте и отодвинулась на другой край дивана. «Замок начал развоплощать духа», — раздался надо мной низкий голос Эриона. Я задрала голову. «Но ты же спасешь его?» — спросила доверчиво. Эрион наклонил голову, и глаза наши встретились. Сколько же нежности было в его взгляде. Мое сердце всколыхнулось и забилось быстро-быстро, а в голове морзянкой застучала мысль. «Так не бывает». Но я продолжала смотреть на него и тонула во взгляде. Сдавалась сразу же со всеми потрохами. Открывала ему и душу, и сердце, и все свои мысли. Эрион наклонился еще ниже и неспешно поцеловал меня в висок. «Обязательно», — прошептал он мне на ухо. «Кастра самый лучший на свете нянька». После этого он поцеловал меня в зардевшуюся щеку и аккуратно вернул на диван. Встал, еще раз улыбнулся мне и посмотрел на отца. «Я готов». «Отлично!» — воскликнул Эйден, потирая руки. «Отлично!» Он бодро подошел к закрытой в кабинет двери, остановился в шаге от нее и посмотрел на Эрион. «Давай так, вставай рядом, я сейчас сниму свою печать, открою дверь, и ты заходишь, и я буду следом и буду на подхвате». «Что там, если кратко?» — сосредоточенно спросил Эрион, медленно закатывая рукава шелковой рубашки. Я залипла на эти движения. Никогда не думала, что буду испытывать внутренний трепет просто от того, как мужчина закатывает рукава. «Может быть, это потому, что ты уже считаешь этого мужчину своим?» Ехидно поинтересовался внутренний голос, но я честно от него отмахнулась. «Там нет ничего!» — громко и восторженно каркнул горгул. «Замолчи!» — одновременно прикрикнули на него с трех сторон. Тот демонстративно отвернулся и засунул морду под крыло. «Там хаос!» — недовольно покосившись на горгула, сказал Эйден. «Искажение пространства! Если бы мы не рванули сюда, этот хаос распространился бы на весь замок!» «В следующий раз амулет нужно будет делать каким-нибудь железным. Может быть, просто вышвырнуть отсюда Эдмонда?» — невозмутимо предложил Эрион и встал рядом с отцом. «До его появления у нас не было подобных проблем». «С этим твоим прикормышем потом решим», — ответил отец. Он поднял согнутые в локтях руки, размял плечи, выставил одну ногу вперед для лучшего упора и повел головой из стороны в сторону. «Кто бы знал, как я не люблю это делать!» Направил раскрытые ладони в сторону двери и сосредоточился. На деревянной поверхности стали проступать огненные письмена. Мне не было видно рисунок, и я вытянула шею, пытаясь хоть что-то разглядеть. Его пальцы порхали над выступившим узором, а губы явно шептали заклинание. Дверь дрогнула, щелкнул замок. Знаки погасли. «Фух!» — проговорила Эйдан и встряхнул ладони. Посмотрел на сына и коснулся дверной ручки. «Готов?» «Давай», — спокойно ответил Эрион и подошел ближе. Эйден рванул на себя дверь, и языки пламени тотчас вырвались из кабинета. Они были странные, словно мерцающие. Я тихо вскликнула, но тут же зажала себе рот ладонями. Эрион шагнул прямо в это марево и... исчез. Следом за ним исчез Эйден. Дверь захлопнулась, словно сытый хищник захлопнул пасть. На комнату обрушилась тишина. Я повернулась к Ниме. Она потерянно смотрела на захлопнувшуюся дверь. «Они же вернутся, правда?» — сдавленным шепотом спросила я. И Нима медленно повернула ко мне голову. На секунду я увидела в ее глазах отголоски страха и паники, но они тут же пропали. Матушка Эриона ласково улыбнулась и подошла ко мне, устроилась рядом и обняла за плечи. «Конечно, вернуться», — слишком радостно произнесла она. Кастра, дух замка. Если бы я мог ругаться, то сыпал словами весь день, не закрывая рта. Ах, с каким удовольствием отвел бы душу, но не имею такого права. А ведь как чувствовало мое нутро, что нельзя с этого ушлого воришки глаз пускать. И ведь даже думал я, что надо пристроить к нему невидимого стража. Но отвлекся, отвлекся и забыл. Как будто помешательство какое случилось с моей головой. Кому расскажешь, засмеют. Дух замка забыл нацепить на гостя стража. Где это видано? Хорошо, что все закончилось. Но как? Как столько случайностей свалились в один котел событий? Как это можно было предугадать? Нет, не так. Я задаю самому себе неправильные вопросы. Главный вопрос заключается вот в чем. Кто решил обыграть меня на моем же поле? Вот здесь хорошо бы стукнуть кулаком по столу, но я не так воспитан. А впрочем, если тихонько... Надо же, помогает. Итак, кто вступил со мной в игру? Перечислим случайности. Девушка проваливается в свой сон. Приходит к нашему замку, и он пропускает ее. Оживляет горгула. Эрион забывает впервые на столе янтарный амулет. Я забываю впервые навесить на гостя стража. Эдмонд роняет амулет, и он бьется. Бьется амулет, который веками хранил силу замка и позволял им управлять главе клана. бьется, хотя до этого незабвенная дочь Филиорта катала его по ковру, и хоть бы трещина какая появилась. Впрочем, мы договорились с ней не разглашать эту тайну. Предыдущие хозяева замка оказываются здесь в тот же день. Эмилия случайно находит сердце дракона и прикасается к нему. «Думай, Кастро, думай, кто вступил с тобой в игру. Кто-то, видимо, решил, что я не справляюсь со своими обязанностями. Кто-то решил заменить меня? Ха, ну нет, нет, у тебя не получится». Дракон твердо стоял в центре пульсирующего пространства, сплетая вокруг себя защитную сеть. Его зрачки сузились, сквозь кожу проступала чешуя. Его тело стремилось измениться, но он полностью сосредоточился на восстановлении и удержании контроля. Контроля над реальностью и над собой. Постепенно границы комнаты начали проясняться. Мебель и книги застыли и нехотя вернулись на свои места. Мерцающие порталы закрылись. Пол перестал ходить ходуном и определился со своим местоположением. Дракон чувствовал, как его заклинания медленно, но верно отменяют искажающую магическую силу. Кабинет возвращается в свое привычное состояние. Замок перестает стонать на все лады и вновь подчиняется силе главы клана. Когда последние отголоски хаоса исчезли, дракон глубоко вздохнул. «Я думал, не получится», — устало произнес он. «Что ты думал, неважно. Главное, что ты делал». За его спиной возник еще один дракон. «И ты справился».